10. На следующий день после того, как отключили свет, Квиллер пожалел, что, не подумав, выбросил жерди от пирамиды. Временное повреждение электросети, было оно совпадением или нет? Проведя несколько экспериментов, он, возможно, написал бы об этом колонку, если, конечно, Коко захотел бы сотрудничать. Кот не любил делать что бы то ни было по чужому замыслу, и любой попытки запихнуть его в искусственную клеткообразную ловушку противодействовал бы шквалам рыков, шипения, вырываний и извиваний. Тут ход мыслей Квиллера прервала утренняя сводка новостей по местному радио. Полиция выясняет обстоятельства убийства, происшедшего вчера вечером в Сода-Сити в таверне у путей. Джеймс Генри Дакер, 24 лет, был убит во время поножовщины, возникшей, когда погас свет. Вечером в таверне футбольные болельщики отмечали окончание игры. Электрокооператив Мус-Каунти не может найти причину временного прекращения подачи электроэнергии, в результате которого весь округ погрузился в мрак с 11:30 до без четверти 12. По словам представителей кооператива, никаких повреждений оборудования не наблюдалось. Метеорологическая служба радио Пикакса также не предсказывала грозы или штормовых ветров. Расследование происшествия продолжается. Убийство полностью изменило ход мысли Квиллера. Если только он намекнет о своей догадке в печати, все американские средства массовой информации, жадные до странных новостей, налетят на него как коршуны. Из центра в Мус-Каунти понаедут телевизионные съемочные группы и команды обозревателей новостей. Семья Джеймса Генри Дакера возбудит против Коко дело на 3 миллиона. «Забудь об этой идее», — сказал он сам себе. Что же касается жертвы, то жители Чипмунка часто подвергались насилию, а выпивки после футбольных матчей всегда пользовались дурной славой. Особенно в Сода-Сити, известной бесчинствами в барах. Квиллер вполне мог представить себе вопли, грохот переворачиваемых столов, скандальные выкрики и звуки разбиваемых бутылок. Весь этот бедлам, спровоцированный кромешной тьмой. В этом бедламе можно было бы разрядить автомат, и никто бы не заметил. Нечто подобное происходило сейчас и в амбаре. «Кормление зверей в зоопарке!» – возвестил он, стараясь перекрыть какофонию визга и пронзительного мява. «Ребятки, давайте сделаем исключение ради копченого лосося с Аляски!» – заклинал Квиллер голосом, пригодным для Карнеги-холла. «Этого лосося коптили над костром из настоящей ольхи! Процесс вековой давности!» Теперь он уже читал то, что было написано на консервной банке, и чем громче он взвывал, тем громче вопили коты. Все трое просто обожали тренировать легкие. В такие дни, когда воздух был чист, а окна открыты, их упражнения для голоса слышали аж у театральной стоянки. Чтобы позавтракать тоже, Квиллер отправился пешком в центр города, в закусочную у Луизы. На обратном пути он зашел в библиотеку, чтобы проведать Полли. «Где были вы с Бутси, когда погас свет?» – поинтересовался он. «Мы оба рано угомонились, и поэтому абсолютно ничего и не заметили». Полли ответила с необычным для столь раннего часа утомленным видом. «Мне стало как-то не по себе после ужина с Хасселричами. Еда была тяжелой, а в последнее время у меня ухудшилось пищеварение». «Может, я повторяюсь, Полли, но ты слишком беспокоишься о доме». «Вполне возможно, но ведь это ужасно ответственное дело. Сейчас я разрабатываю цветовую отделку. Надо держать в уме местоположение каждой комнаты, выбирать между яркими или блеклыми цветами и оттенками, чтобы они подходили к той или иной обстановке, ну и так далее». «Фран Броуди в два счета сделала бы это для тебя». «Но я хочу это сделать сама, Квилл. Я тебе уже говорила», — резко сказала она. «Если я ошибусь, то сама уже буду готова к этим ошибкам». Затем вопросительно, подняв брови, спросила. «А как миссис Робинсон? Понравился ужин у Типси?» «Ага, женщины это уже обсудили», — подумал Квиллер. «Робинсон с Алсток, а Алсток с Дунком». «По-моему», — ответил он, — «на нее все произвело благоприятное впечатление. Хотя, если бы ты была с нами, было бы еще чудеснее. А чем библиотечных дам кормили на ужин? Опять пирогом с вареной курицей?» «Неким подобием еды из индейки», — холодно ответила Полли. Обычно Квиллер заводил речь о еде, чтобы пригласить Полли на ужин. Сегодня он вместо этого спросил, где стоят книги о собаках. Сказал, что задумал написать колонку о Чао-Чао. Ужины с Полли все больше смахивали на обязательства, а не на удовольствие. По пути к выходу Квиллер остановился посмотреть, чем сейчас занимается Гомер Тибет. «Железными дорогами», — заявил старик. «С главной артерии округа во времена угледобычи и лесозаготовок все поезда тогда работали на пару. Я вырос на ферме недалеко от Литл Хоуп и знал язык свистков раньше, чем выучил алфавит. Пятилетним мальчишкой братья брали меня по субботам в город, и мы смотрели на проходящие поезда. Помню станционную платформу, деревянные доски, сколоченные гвоздями, шляпки которых были величиной с 10 центовик. В Литл Хоуп поезда останавливались лишь по требованию. Большинство же проходили мимо. Я слышал, как они приближались. Стук становился все громче и громче, пока, наконец, огромные черные колеса, грохоча, не прокатывались мимо. Все это выглядело устрашающе, уверяю вас. 75 тонн стали, изрыгающий пламя. А крушений тогда было много? Да, крови пролилось немало, и в основном ради того, чтобы прибыть вовремя. Точность прибытия приносила прибыль железной дороги и премию машинисту, поэтому он и гнал, стараясь в срок доставить груз на готовое к отплытию грузовое судно. Когда-нибудь я напишу об этом книгу. Забирать почту и ежедневную газету Квиллер обычно ходил пешком, но сегодня отправился вниз по тропинке на машине, чтобы завести на площадку напитки. На утро после того, как выключили свет, единственным помощником Эдди оказался один из коренных жителей Мускаути, молодой блондин исполинского сложения. «А где Дурли?» – спросил Квиллер. Эдди подошел к нему и стал затачивать карандаш. «А хрен его знает! Может, где завис?» «Слушайте, а где вы были вчера вечером, когда погас свет?» – поинтересовался Квиллер. «У приятеля. Это длилось недолго». У Эдди были красные глаза и явный упадок сил. Да и у Квиллера не было настроения задерживаться. Он хотел скорее прийти домой и почитать, что же всякая всячина напишет об убийстве. Заголовок гласил: «Затемнение вызвало убийство в баре». Когда в таверне у путей, что в Содос-Сити, вновь зажегся свет, после кратковременного прекращения подачи энергии, одного из посетителей обнаружили мертвым. Тело Джеймса Генри Дакера, 24 лет, из поселка Чипмунк, плавало в крови в одной из кабинок бара. Кровь обильно сочилась из ран, нанесенных охотничьим ножом или подобным оружием. Смерть наступила прямо на месте происшествия. По словам владельца бара Стэна Вестерна, в драке, которая предшествовала нападению, со стола кабины смели все пивные бутылки и рюмки. «У нас всегда бывает очень шумно, когда вдруг гаснет свет», — заявил он. «Но вчера было просто светопредставление. Никогда еще не видел такого хулиганства. В основном футбольные болельщики». Взрыв хулиганства последовал после матча за выход в зональную лигу между командами Содос-Сити и Локмастера. Гости выиграли со счетом 5-3. Полиция допрашивала завсегдатаев бара, но из-за тусклого освещения никто из них ничего не заметил. Вестерн сказал: «Дакер не входил в число завсегдатаев бара. Официантка Шерли Даблей, запомнив, что у Дакера волосы были завязаны в хвостик, описать второго человека в кабинке не смогла. Я была слишком занята», — сказала она. «Моя напарница заболела, и весь зал обслуживала я одна». Арестов не произвели. Полиция Содос-Сити и полицейские штата ведут расследование. По мнению представителя электрокооператива Мускаунти, причина 15-минутного прекращения подачи электроэнергии все-таки остается загадкой. Кроме того, на первой странице помещалась заметка Роджера МакГилврея. В обычные вечера таверна у пути, расположенной в восточной части главной улицы в Содос-Сити, тихое местечко, куда заходят пропустить рюмочку, поболтать по-приятельски или сыграть партию в бильярд, старики, живущие по соседству. Когда по телевизору не транслируют спортивные соревнования, в баре ловят по радио музыку в стиле кантри, вестерн или новой рок-волны. Видеоигр в баре нет. Фабричные рабочие, бизнесмены из центра города, шоферы, дальнобойщики, железнодорожники и пенсионеры вперемешку сидят у длинной стойки или расходятся по нескольким кабинкам. После случая, произошедшего здесь 10 лет назад, бар не пользуется популярностью у женщин. Это чисто мужское место сборищ. С другой стороны, вековая история этого заведения богата событиями. Тут случались кровопролитные драки еще в то время, когда таверна называлась «Салун Салли» до сухого закона. Был период, когда здесь незаконно торговали спиртными напитками. Позже, став таверной у путей, она сменила нескольких владельцев. Однако типичная атмосфера старого североамериканского салуна не изменилась. Стены из сучковатой сосны увешаны конскими черепами. Пол из широких сосновых досок исцарапан рабочими башмаками и стульями, шаркающими по нему вот уже целый век. Зимой все та же дровяная плита согревает сарообразный интерьер. Летом в редких случаях, когда необходима вентиляция, открывают парадную и черную двери, чтобы ветерок с озера продувал помещение таверны. Атмосфера в баре добродушно веселая, расслабляющая, если не считать четвергов, когда местная футбольная команда проводит в родном городе матч. «Приходят незнакомцы и начинают буянить», — говорит владелец таверны Стэн Вестерн. «Их всегда хорошо принимают. В основном это отличная публика. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Думаю, что разборки, начавшиеся между болельщиками еще на стадионе, продолжились в баре». По мнению Квиллера, Роджер все больше оттачивал свое умение живописать новости. Но ему следовало бы подробнее рассказать о том эпизоде, из-за которого женщины старались держаться подальше от таверны у путей. Что же до того, что поводом для убийства послужила ссора на почве болельщических привязанностей, то у Квиллера на этот счет возникла другая версия, и он хотел обсудить ее со своим другом из полиции. Но сначала он позвонил, чтобы убедиться, что Броуди на месте, а убедившись, торопливо направился в центр. «Для кофе уже слишком поздно, если ты собирался выпить его на халяву», — встретил Квиллера шеф полиции. «Ничего страшного», — беспечно отозвался Квиллер. «После вашего полицейского варева всегда чего-нибудь хочется». «Ничего личного, конечно». Броуди чисто по-полицейски его осадил. «Энди, а что ты думаешь по поводу таинственного затемнения?» — спросил Квиллер. «Трудно понять. Сегодня утром к нам позвонила женщина и хотела, чтобы мы занялись расследованием. Она считает, будто это из-за НЛО. Мы ей ответили, что причина тут в рыбе, которая проплывала сквозь плотину гидроэлектростанции». «А дамочка на это купилась?» «Не знаю». Сержант повесил трубку. В чем бы ни заключалась причина затемнения, оно послужило удобным прикрытием для убийства, сказал Квиллер. «Как тебе понравилась заметка в газете?» «Неплохо. Многое достаточно точно. Хоть охотничий нож тут и ни при чем. Это уже догадки репортера. Орудие убийства другое. И этот факт может повлиять на дальнейшее расследование». «Ты занимаешься этим делом, Энди? Мы сотрудничаем с полицией Сода-Сити и полицейскими штата. Тебе не кажется странным, что ни один из посетителей не заметил человека, с которым пришел Дакер?» Броуди бросил на Квиллера проницательный взгляд. «Не верь всему тому, что пишут в газете», — сказал он. «Так у тебя что, имеется описание подозреваемого?» «Ты зачем сюда явился? Вопросы задавать?» — прорычал шеф. «Нет, по другой причине. У меня есть версия, отличная от официальной. Как тебе известно, Полли строит дом в том месте, где тропинка фруктового сада пересекается с Тревелин Роуд. И как у нее успехи? Это долгая история, но суть моей версии в том, что один из плотников – молодой парень из Чипмунка с хвостиком». «Многие завязывают хвостик, если занимаются бегом или потеют на уличной работенке», – прервал его Броуди. «Выслушай меня, Энди. Сегодня этот парень не явился на работу. Приятели называют его Дурли. Так вот, мне кажется…» – Квиллер пригладил усы. «Мне кажется, что Дурли – это Джеймс Генри Дакер, и что убийство имело отношение не к футболу, а к наркотикам. Я знаю, что здесь пока не очень большие проблемы с наркотиками. Как раз чипмунки, они уже подросли. Если все так, как я думаю, то Дурли имел дело с дурью. А на кого он работает?» «Подрядчик Поли Эдди Тревельен, сын Флойда». «Ну, конечно, я его знаю еще со школы. В то время я служила в управлении шерифа. Однажды Эдди влип в историю, получил бы взыскание, как несовершеннолетний, если бы его отец не повлиял на ход дела. Представляешь, он умудрился уничтожить весь компромат на сына. Флойд мастак это делать. И тем не менее, Эдди все равно исключили из пикокской школы. Тогда Флойд, ты разве не знал, возбудил дело против школьного совета». «Сейчас у Эдди вроде все нормально», — сказал Квиллер. «Он много работает, и у него хорошо получается, насколько я смог заметить. подозревая, что он много пьет, но не в рабочее время. Курит он тоже много, но только то, что разрешено. У него всегда при себе острый карандаш, так что он не может быть совсем уж негодяем. Да, все, что ему нужно, так это побриться и подстричься. Эдди говорил, что этот Дурли – его дружок со школьных времен. Тогда твои подозрения верны. Дурли – это Джеймс Генри Дакер, а Эдди лишился и плотника, и отца, который мог влиять на ход дела. Есть что-нибудь новенькое о розыске, Энди? Для печати ничего. Интересно, а что с ламбертаунским прогулочным поездом? Стоит на запасных путях. Еще один вопрос, и я ухожу, сказал Квиллер. Что такое жуткое, отпугнувшее женщин произошло 10 лет назад в таверне у путей? Кто знает, это не в моей компетенции. Посмотри в архиве своей газеты. 10 лет назад всякая всячина еще не выходила, а пикокский пустячок годился только для того, чтобы читать его за куриным бульончиком. Но есть какая-то скрытая причина, по которой женщины не заходят в этот бар. Броуди это его предположение не поддержал и сказал нетерпеливо. Может, им не нравятся сигары и некоторые словечки? Может, бармен не делает сладких коктейлей? Почему бы тебе не спросить об этом у своего умного кота? Лейтенант Хеймс тут о нем спрашивал. Он был здесь несколько дней назад. И что же он здесь делал? Поинтересовался Квиллер. Он знал этого сыщика еще в центре, когда работал для дневного прибоя, и ему стало любопытно, какое отношение имеет страж закона из большого города к расследованию, которое ведется в 400 милях к северу, откуда-то бы ни было, если, конечно, не... Он был здесь с семьей, жили в палатке, ловили рыбу. Поймали несколько крупных рыб. Я познакомился с лейтенантом довольно давно в центре, на семинаре по наркотикам. И разрекламировал ему Мусскаунти, так что его дети просто сходили по нашему округу с ума. Покинув здание полиции, Квиллер заметил Дуайта Сомерса, выходившего из ратуши. «Дуайт, старая ты пила, где ты пропадал?» «Пропилил всю округу в поисках клиентов», — ответил рекламный агент. «Как насчет поужинать в мельнице?» «Подходяще. Встретимся там после того, как я съезжу домой и покормлю котов». Ужин старой мельницы оказался коротким. У Дуайта была еще одна встреча, а Квиллер с нетерпением ждал следующего отчета Силей. Молодой человек находился при поднятом настроении. Он вступил в ряды общественного колледжа Мусскаунти в качестве клиента и работал при фонде К над каким-то большим проектом.